Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 июля. Фома. Фома черничник. Зажинки. По одному из календарей славяне отмечают Перунов день. Полагалось в этот день начинать жатву и делать зажинки. Жатву, как правило, начинали именинники. Издревле шли женщины в этот день в поле с величальными песнями, а на полотенцах несли свои серпы, приговаривая: «Фома серпы ладит!» Вязали первый зажинный сноп, на который привязывали серп, а потом торжественно с песнопениями несли этот сноп в деревню и освящали его в церкви. Осветив, заносили его в дом. На пороге процессию встречали старики и благословляли людей иконой. Перед жатвой старожилы советовали: «Береги урожай от дроздов и воробьев. К 20 июля во всю силу спеет черника. Отсюда и Фома черничник». В этот день примечали: «Коли дожди польют, то продлятся они долго, а урожай плохим будет». Но и добавляли: «Сгребешь сено в куче, так и не страшись тучи». А по одному из календарей славяне отмечают Перунов день. 20 июля, на 27-й день после Купальского праздника, славянами-родноверами отмечается воинский праздник Перунов день. К празднику готовится 8 дней. Все мужчины, присутствующие на зачине, обязаны иметь при себе оружие – нож, топор или что-нибудь более еще подходящее. После славления Перуну воины приступают к освящению оружия. На щиты, положенные перед капищем, кладут мечи, топоры, колья, ножи, булавы и другое холодное оружие. За 8 дней до того кидаются жребии – черты для определения вида жертвы и резы для определения ее количества. Может выпасть жертва, сребро или деньги, брашно или пища, или пря, поединок. Если выпадет пря, то воины вступают в поединки. На зачине выбираются пары поединщиков, на кого пойдет жребий. Поединщики сами договариваются между собой о выборе оружия или борьбы. Над жертвенным огнем освещаются воинские обереги, произносится славление Перуну. После зачина начинается обрядовый бой Перуна с Велесом, посвященный победе Перуна. Есть такая легенда: по окончании боя воины несут ладью с дарами и ставят на краду бревна, сложенные колодцем для погребального костра. Жрец, раздевшись по пояс, поджигает краду. После того, как костер прогорит, воины насыпают над пеплом могилу и начинают тризну – обрядовые бои. В этот день проходят особо торжественные посвящения в воины. Для начала жрец отправляет их в Навь, совершая над воинами особый обряд вхождения в мир мертвых. Испытуемых условно убивают, затем кладут на землю навзничь с закрытыми глазами. С этого времени с ними никто не должен разговаривать, кроме жрецов, проводящих обряд. Затем они должны подвергнуться 4 испытаниям. Первое испытание – пройти по огненной реке, площадке раскаленных угольев, шириною в 5-6 шагов. Второе испытание – испытуемый должен завязанными глазами дойти до дуба или родового столба за 3 попытки. Испытание третье – найти среди нескольких предметов самый нужный, отгадать загадки, тоже за 3 попытки. Тех, кто не проходит третье испытание, закапывают в землю, закидывая дерном, где он и лежит до тех пор, пока его не выручит другой испытуемый, отдав 1 или 2 из своих попыток. Это испытание на взаимовыручку. И, наконец, испытание четвертое – на хитрость и ловкость. На испытуемого начинается настоящая охота. Он должен за определенный промежуток времени уйти от погони, спрятаться в лесу или высокой траве, а затем пробраться через цепь сторожей к священной яблоне или дубу и коснуться рукой листьев. Только после всех испытаний он может считаться настоящим воином. Затем жрецы возвращают к жизни испытуемых для продолжения тризны. После тризны совершается страва, на которой поминают всех павших славянских воинов. После стравы до позднего вечера продолжаются игрища, а начинаются они со взятия городка. Важно сказать, что каждое мгновение жизни человека связано с испытаниями и уроками, которые необходимо пройти, имея родовую веру, ясный разум, пытливый ум, чистую совесть, сильные руки и крепкую волю. Братья-месяцы.